Он первый вожак, который решил учить меня, робко признался олененок, первый, который решил, что я смогу научиться, несмотря на мой синий нос и странный вид. Он даже разрешил мне идти рядом, почти прошептал Чоппер. Нами недоуменно моргнула, после чего в ее голове начало проступать понимание. Она всегда воспринимала Чоппера как человеческого ребенка в теле оленя. Но, на самом деле, Чоппер не был человеком. Он был очень и очень умным, но оленем. Поэтому он мог воспринимать вещи по-другому, не как люди. «Я думала, Луффи наш вожак», — аккуратно сказала Нами. Чоппер осторожно на нее покосился. «Это сложно», — наконец ответил олененок. «Вы люди, вы можете просто решить вещи и думать их. Олени не такие. Мы просто делаем, когда я думаю, то понимаю, что Луффи решает вещи. Но он не похож на вожака. Он скорее друг по стаду», — попытался объяснить свои ощущения Чоппер. «Он хороший, сильный друг, который защитит тебя от хищников, но он не следит за молодняком, не высматривает опасности, не контролирует работу стада. Понимаешь?» — попытался объяснить олененок. «А, осознала Нами. Ну, если брать такое описание вожака, Джей учил их маскироваться, делился знаниями о Грандлайне, выслеживал опасность, сидя в вороньем гнезде и пинал Луффизера, когда те бездельничали, получается, Джей их вожак. Стой, если подумать, то он делал столько работы все это время. Неудивительно, что мугивары так к нему привыкли. Проклятие, он даже не член экипажа. Луффи, ты слишком легкомысленно относишься к роли капитана». Нами очень тяжело вздохнула и посмотрела на грустного Чоппера. «Значит, олененку так нравился Джей, потому что он вожак, который обратил на ребенка внимание. Ну, если вспомнить жизнь Чоппера, понятно, почему маленький доктор был так счастлив и взволнован. Ты ведь знаешь, что ты очень важный член нашего М-стада», — решила взбодрить его Нами. Олененок отпустил шляпу и прямо посмотрел на смущенную девушку. «Конечно», — просто ответил Чоппер, — «я ем с вами, дерусь с вами, и вы не гоните меня на край корабля. Когда мне нужна защита, вы отгоняете от меня врагов, а когда вам нужна помощь, вы позволяете мне помогать. Не волнуйся, Нами, я знаю», — впервые за долгое время улыбнулся олененок, после чего снова помрачнел, — «и поэтому я волнуюсь. Когда вожак покидает стадо, это плохо. Без него выживать сложнее», — печально поделился с ней Чоппер. «А другого кандидата в вожаки у нас нет», — тяжело вздохнул олененок. «Тут Нами крыть было нечем. Без Джея им и вправду будет сложнее. И другого Джея у них нет. Кто же теперь будет орать на Луффи, чтобы он мыл палубу, и Назара, чтобы тот не оставлял свои огромные гантели посреди корабля? Проклятие, Нами знала, кто будет всем этим заниматься». Снова она. Девушка орала на них раньше. Девушка будет орать на них снова. Нами ощутила себя усталой от одних мыслей об этом. «Джей, как ты мог бросить меня с этими идиотами? Неужто у тебя совсем нет сердца?» — грустно подумала кошка-воровка. Нами тяжело вздохнула и решила заняться делом, а именно, пойти на палубу и начать орать на Луффи. Девушка пока не знала, чем занимается их капитан, но была уверена, что это что-то идиотское. Кошка-воровка оставила Чоппера тоскливо пялиться на удаляющуюся арабасту и: «Ты что тут делаешь?» — ускорилась, когда услышала возмущенный крик их капитана. «Луффи?» — испуганно спросила девушка, выбегая на центральную палубу. В этот момент там собрались Луффи, стоящий в отдалении Зара, и странно восторженный Санджи, который пристально на кого-то пялился. Нами нахмурилась и с нехорошим подозрением перевела взгляд на источник восхищения Кока, а потом резко замерла, когда увидела ту самую помощницу крокодайла. Как ее там звали? «Мисс Солусанди, что она здесь делает? После того, что ты со мной сделал, ты должен взять ответственность», — намекающе сказала темноволосая женщина, смотря прямо на Луффи. Если бы речь шла о ком угодно другом, Нами бы заподозрила нехорошие, но женщина говорила о Луффи, их капитане, который все еще не знал, откуда берутся дети. «А что я сделал?» — непонимающе спросил парень. «Да», — с заметным напряжением в голосе поддакнул Санджи. «Что он сделал?» — именно, внезапно донеслось сверху. «Что он сделал?» И на этой фразе все рефлекторно подняли головы. Даже мисс Солусанди. На верхнем ярусе, опершись о бортик, невозмутимо стоял незнакомый кошке-воровке мрачный парень с завязанными в хвост кудрявыми волосами, неестественно синими глазами и странным, длинным носом. Неизвестный был одет в синюю майку, темные берцы на толстой подошве и серые штаны с кучей кармашков. Все его тело было покрыто различными шрамами, а на левом бицепсе четко выделялась татуировка Йод-31. «А ты еще кто?» – спросил немало ошарашенный капитан. Члены экипажа молча его поддержали. Количество зайцев начало переваливать разумные размеры. Мрачный парень же совершенно проигнорировал пораженных мугиварцев и продолжил пристально смотреть на мисс Олсенди. Та же, при виде неизвестного, очень сильно удивилась. Ее руки еле заметно подрагивали, а глаза не отрывались от татуировки еще одного неучтенного пассажира. «Ты это татуировка?» – неуверенно пробормотала женщина. Все, кроме неизвестного вторженца, недоуменно на нее посмотрели. Сам же вторженец еле заметно напрягся и повернулся так, чтобы татуировку не было видно. Впрочем, сейчас нами было не до странного поведения окружающих. Ее больше волновала низкая безопасность их корабля, на котором слишком много неучтенных пассажиров. «Так», — сурово сказала девушка, — «ты», — ткнула она пальцем в мисс Олсенди, — «и ты», — перевела она палец на длинноносого парня, — «валите», — сурово сказала она, показывая пальцем на мирно шелестящее море. Тут черноволосая, наконец, пришла в себя. Мисс Олсенди смогла взять себя в руки, что говорило о немалом опыте, и выровняла свое выражение лица до обычной легкой улыбки. «Боюсь, после того, что сделал ваш капитан, я не могу уйти», — с прежней, тревожащей интонацией промурчала женщина. И тут странный парень снова обеспокоенно нахмурился. «Так что он сделал?» — с явным оттенком раздраженного беспокойства спросил неизвестный. В этот момент интонация показалась нами смутно знакомой. «Он не позволил мне умереть», — с мягкой улыбкой сказала женщина. На палубе повисла тишина. Нами начало отчаянно думать, как этот прекрасный, безоблачный день мог прекратиться это. На их корабль пробрались двое странных людей, одна из которых правая рука босса террористической организации, а второй вообще непонятно кто. И теперь, у правой руки претензии к Луффи, потому что он спас ей жизнь, о, наконец сказал длинноносый, нами не могла его винить. Что вообще можно ответить на подобное признание? Хотите ли вы посмотреть мои фотографии? Внезапно спросил парень. А, не поняла нами. Это что, такая странная форма подката? Именно здесь, именно сейчас, этот парень псих. На лице черноволосой отразилось смутное удивление. Почему-то нами казалось, что женщина редко теряет свою безмятежную улыбку. Ну, добро пожаловать в команду Мугивар, с горькой иронией подумала девушка. Парень же заметил удивленные взгляды окружающих и решил пояснить свои слова. «Я стараюсь находить прекрасные вещи и фотографировать их. Так я сохраняю доказательства, что этот мир стоит того, чтобы продолжать жить», — спокойно сказал совершенно не жуткую и не беспокоящую вещь неизвестный. «В наши прошлые встречи вам нравились мои фотографии. Я не уверен, что они сильно помогут, но это лучше, чем ничего. Если это не поможет, то мы можем поговорить о культуре островов или археологии», немного стеснительно предложил парень. И снова, нами ощутило беспокоящее чувство узнавания. Фотографии, невозмутимость, выбивающая из колеи манера речи не может быть. Мисс Олсенди же непонимающе моргнула, после чего прищурилась и пристально посмотрела на смущенного охотника. В ее глазах начало расти странное подозрение. «Жнец», — почти робко предположила женщина. «Да», — спокойно ответил длинноносый парень. И тут смутное узнавание превратилось в твердую уверенность. «А», — среагировала нами. «Хаэм», — резко повернул голову Зара. «Э», — воскликнул Луффи. Санджи удивленно поднял брови и ошарашенно моргнул. «Джей», — воскликнула нами, — «какого черта? Это ты?» Девушка представляла его несколько иначе. Больше мышц, шрам на глазу, может быть, трехдневная щетина. И гораздо старше. Да это машина смерти, ее ровесник. И что не так с его носом? Почему у него такие синие глаза? Это вообще нормальный цвет, Синси? Ты обещал мне спарринг. Немедленно среагировал Зара, выхватывая свои мечи. Джей, ты решил стать частью команды? Счастливо воскликнул Луффи. Нет, рефлекторно ответил длинноносый, на вопрос капитана. Когда закончим беседу, повернулся он к мечнику. Тот только молча кивнул и сложил руки на груди. Эй, ты больше не можешь отпираться, сиял капитан. От него исходила почти физическая аура ликования. Ты же здесь. Джей нахмурился, так странно было видеть выражение его лица, и недовольно покосился на гордого Луффи. Я не член экипажа, снова повторил охотник. Я пассажир, спокойно сказал парень. А-а-а, действительно, ехидно спросила повеселевшая нами. Знаешь, пассажиры должны ПЛ. И тут, перед кошкой-воровкой плюхнулся объемный кожаный мешочек. Девушка запнулась, после чего наклонилась и аккуратно раскрыла горловину. Вскоре девушка поднялась обратно. В ее глазах сияли значки Белли. «Дорогой пассажир, где бы вы хотели расположиться?» С бесконечной любовью спросила девушка. «К вашим услугам лучшие блюда нашего шеф-повара, физические упражнения с мастером меча и высококачественные медицинские услуги». Тут Нами отвлеклась и повернулась к Зара. «Быстро неси шезлонг». Пассажир устал стоять. Зло крикнула рыжеволосая. Мечник злобно на нее посмотрел, но наткнулся на хищный взгляд. Зеленоволосого продрало леденящей дрожью, и он молча двинулся за шезлонгом. «Сколько же там денег?» — задумчиво пробормотал Санджи. «Мистер Джей», — внезапно донеслось сбоку. «Этот запах — это вы?» — спросил подошедший на шум олененок. Охотник молча кивнул. Чоппер буквально засиял и начал радостно мять свою шляпу, а потом заметил на палубе незнакомого человека и исчез из поля зрения. Ника Робин пораженно моргнула, после чего осмотрела совершенно забывших о ней Мугивар, которые начали экстренно наводить красоту на палубе, а потом повернулась и присела за столик, спешно притащенный недовольным капитаном соломенных шляп. За этим столиком успел комфортно расположиться немного ошарашенный длинноносый парень. Видно, жнец совершенно не ожидал, что его деньги вызовут такую эмоциональную реакцию. Кто бы мог подумать, легендарный охотник на пиратов жнец на самом деле дезертир, сэр, — мягко улыбнулась женщина. Жнец еле заметно напрягся и пристально посмотрел на последнего археолога. «О, не беспокойтесь, на самом деле очень мало людей знают о ее 31, весело сказала Ника Робин. «Из-за определенных обстоятельств я всегда пристально следила за информацией, сэр», — пояснила темноволосая. «Все-таки, они охотятся за мной всю мою жизнь», — мысленно дополнила женщина. «Когда эсэр преследовали дезертира, то единственным ориентиром служила татуировка ее 31 и длинный нос». На последних словах женщины бровь жнеца недовольно дернулась. «Поэтому я сразу вас узнала. Все-таки не каждый день эсэр используют львиную часть своих ресурсов, чтобы убить одного единственного агента. Не знаете, почему они так вами заинтересовались?» — с явным интересом спросила Робин. Любопытство было явной и неотделимой частью ее натуры. А еще, оно слишком часто спасало ей жизнь, чтобы женщина могла его игнорировать. Жнец же отвел глаза и отстраненно уставился на суетящихся Мугивар. «Тот, кто нарушил приказ, должен быть исключен», — тихо сказал охотник. Последнее слово было произнесено какой-то дрожащей, почти затравленной интонацией. Многие не заметили бы этой еле заметной запинки этого явного страха перед обычным словом. Ника Робин понимала, у нее были свои призраки. «Само мое существование их злит», — продолжил жнец. «Я ходячий пример того, что агент СР может просто взять и уйти. Несмотря на их бесчеловечные программы воспитания, промывание мозгов и дрессировку, я ушел, поэтому они готовы на все, чтобы я исчез из этого мира», — странно спокойно сказал охотник. «Готовы на все, чтобы неприятное пятно исчезло из этого мира». Ника Робин слишком хорошо знала эти слова. Они сопровождали ее практически всю ее жизнь. Но в этот раз ей казалось, что у нее отсутствует важная часть информации. «Я и раньше слышала о дезертирах. Даже дезертирах СР-9 такой травли никогда не было», — осторожно заметила Робин. Жнец грустно усмехнулся. «После того, как я ушел, человек, который помогал мне, нашел информацию о структуре СР-9. Как выяснилось, даже в СР-9 есть разные тренировочные базы», — с явной злостью сказал парень. «Есть база для потомственных и лояльных семей. Они работают в СР поколениями. Есть для обычных детей с высокими показателями. Все-таки кто-то должен быть более-менее психически нормальным и сливаться с обществом», — с какой-то горечью хмыкнул охотник. «А есть база для опасно склонных к нелояльности», — мрачно закончил жнец. «Опасно склонных?» — неуверенно переспросила Робин. «Похищенные дети сильных пиратов, эксперименты ученых, аномально сильные дети», — спокойно перечислил охотник. «Те, кто будет слишком опасен, если решит вас стать. Эта база настолько засекречена, что постоянно переносится, а ее подопечные не вносятся ни в один документ. Кадеты взаимодействуют только с назначенными инструкторами и слушают специальные лекции. Если ты показываешь плохие результаты, то будешь исключен. Если ты не лоялен, то будешь исключен. Если ты неэффективен, то будешь исключен. Учитывая списки успеваемости, выживают сильнейшие из сильнейших. Их достаточно мало, чтобы приставить контроллера к каждому из них», — с холодным равнодушием сказал жнец. «Говоря проще, я первый кадет за все время существования этой программы, к кто решил дезертировать. Кто смог подумать об этом, теперь вы понимаете?» — сухо спросил парень. Маленький участок палубы погрузился в тяжелую тишину. Впервые за долгое время Ника Робин жалела о своем любопытстве. «Это чудовищно», — честно сказала черноволосая. «Но почему вы мне это рассказываете?» — наконец спросила женщина. Было очевидно, что ее простой вопрос затрагивал слишком личные вещи. Да, она и охотник часто говорили за кружкой чая, но это была простая беседа. Они обычные знакомые. Человек, которого я уважаю, советовал, что нужно говорить с людьми о своем опыте, просто сказал жнец: «Когда ты говоришь об этом, то становится легче принять, что это было ненормально, что со мной со всеми нами очень плохо поступили, что я не заслужил исключения, только потому что решил уйти», — грустно сказал охотник, после чего перевел взгляд на застывшую Робин. «Но мало кто знает о моих обстоятельствах и еще меньше не пойдут сдавать меня правительству. Конечно, близкие люди часто говорят, что я не заслужил все это, но они и любят меня», — запнулся охотник, будто не осмеливаясь говорить это слово. «Разговор с посторонним человеком будет эффективнее», — заключил парень. «О», — только и сказала Робин. «И поэтому я хочу задать вам вопрос, Ника Робин», — внезапно сказал жнец. «Вы понимаете, что не заслужили того, что с вами случилось и продолжает происходить?» — спокойно спросил парень. Услышав свое настоящее имя, женщина ощутимо вздрогнула и непроизвольно отодвинулась. И эти слова она не ожидала услышать их так внезапно. «Капитан Луффи сказал вам мое имя?» — криво улыбнулась темноволосая, пытаясь успокоиться. Тут сидящий напротив парень странно потупился и начал пристально рассматривать поверхность столика. «Я узнал вас еще при первой встрече», — немного смущенно поделился парень. «Вы же не думали, что я бы стал общаться с головорезом террористической организации, а тем более пить с ним чай?» — холодно спросил охотник. Робин пораженно на него уставилась. Жнец отвел взгляд и попытался объясниться. «Человек, которому я очень обязан, упоминал вас и трагедию Охары», — тихо сказал парень, — «поэтому я постарался выяснить максимальное количество деталей. Я надеялся помочь вам в память об этом человеке. Она скорбела по Охаре. По-своему, даже если сама этого не понимала», — пояснил жнец. Робин просто не могла в это поверить. «Кто во всем мире еще скорбел по Охаре? Кто вообще еще помнил о ней?» Они все давно сердце женщины прошило привычной болью, и она прервала грустные мысли. «Но найти вас было невозможно», — продолжал тем временем охотник. «Вы слишком хорошо скрывались, поэтому я решил не тревожить вас. Прошло слишком много лет. У вас была своя жизнь, и мой интерес мог испугать и причинить неудобства», — вежливо пояснил жнец. Ну, это подходило вежливому и тактичному характеру охотника. «В общем, если вы захотите поговорить о беспокоящих вас вещах, то я здесь», — быстро сказал парень. «Обращайтесь, если почувствуете такую потребность», после чего отвернулся и начал пристально разглядывать бегающих по палубе мугивар. «Спасибо», — вежливо улыбнулась Робин, мысленно уже отказавшись от предложения. «Раз уж у нас такая комфортная беседа, могу ли я поинтересоваться, почему вы здесь?» «Вы охотник на пиратов, они пираты, я не вижу особого смысла», — решила сразу прояснить все вопросы женщина. Жнец продолжал сосредоточенно смотреть на оживленных мугивар. В данный момент рыжеволосый навигатор гнала своего капитана и мечника драить будущую каюту дорогого гостя. Раньше Джей спал в вороньем гнезде, попутно приказывая Коку готовить дополнительную порцию еды. Странный олененок сидел около палубы и сосредоточенно рыбачил, чтобы подать к столу свежие рыбки. Похоже, все члены этой странной команды были немало взволнованы присутствием пиратской немезиды на их корабле, и не в паническом смысле. Вышеназванная немезида же продолжала молчать. Через некоторое время Ника Робин повернулась и увидела, что жнец так и не пошевелился. Казалось, он очень сосредоточенно о чем-то размышляет. Наконец, охотник отвлекся от бурления жизни внизу и вернул свое внимание женщине. «Недавно я понял, что слишком примитивно понимал такое понятие, как красота», — неожиданно признался парень. «А?» — не поняла Робин, совершенно не ожидавшая подобного ответа. Жнец же задумчиво кивнул и достал из внутреннего кармана маленький бумажный квадратик. При ближайшем осмотре Робин поняла, что смотрит на фотографию. Это было фото на знакомую женщине городскую площадь. На этой площади собралось огромное количество окровавленных и раненых людей, в руках они сжимали оружие, их одежда была порвана, а на теле виднелись различные раны. И все эти люди смотрели на затянутое тучами небо. Иногда на фотографии виднелись линии падающей воды, а земля площади была затемнена, становилось очевидным, что во время фотографии шел дождь. Но стоящих там людей это не смущало. На их лицах было написано непередаваемое, усталое облегчение, будто они сбросили со своих плеч чудовищную, титаническую ношу. «Я назвал эту фотографию «Дождь», — тихо сказал жнец. «Вот как», — мягко ответила Робин. При виде израненных людей, ее сердце дрогнуло. Все-таки, она помогала в уничтожении их страны. Но женщина привычно подавила эти эмоции и продолжила спокойно улыбаться. «Это одна из самых красивых фотографий в моей коллекции», — сказал охотник, аккуратно убирая бумажный квадратик. «Когда я смотрю на нее, то понимаю, что даже из самого подавляющего и леденящего ужаса может родиться красота. И именно поэтому она так красива. Именно такая красота лучше всего показывает, как прекрасен этот мир», — почти нежно сказал жнец. «Но если бы я остался в начале Грандлайна или просто путешествовал в одиночку, то никогда не смог бы это понять. Поэтому я здесь», — спокойно пояснил парень. «Мне кажется, рядом с этими людьми у меня есть шанс исполнить свою мечту. Они делают странные и глупые вещи, но эти вещи часто неожиданно красивы», — с легкой улыбкой сказал охотник, глядя на суетящихся внизу людей. «Мечта», — прозвучала в душе Ника Робин. «Как же прекрасно и больно иметь мечту». На этой мысли женщина грустно усмехнулась. «А теперь», — внезапно встал этот странный парень, — «мне нужно позвонить», после чего развернулся и ушел в неизвестном направлении. Ника Робин осталась потерянно сидеть на стуле, пока присутствующие мугиворы, наконец, не вспомнили о подлом и не заплатившем вторженце на их корабль. В темном, но уютном помещении сидел мужчина с длинными синими волосами и необычным красным носом. Его окружали многочисленные улитки, и сейчас одна из них старательно работала, принимала далекий сигнал. Рядом с мужчиной стояли сосредоточенная женщина в белом халате, мужчина с прической в виде овечьих ушей и темноволосый парень в зеленом клетчатом шарфе. «Да, Джей», — очень жизнерадостно сказал синеволосый мужчина, — «я очень рад, что ты стал ближе к исполнению своей мечты. Ты очень умный парень. Но ты уверен, что нашел хороший экипаж?» — преувеличенно легкомысленно спросил владелец улитки. «Все-таки это Грандлайн хороший, разумный и надежный экипаж очень важны». Последние слова синеволосого падали как тысячетонные стальные плиты. Несмотря на жизнерадостный голос, лицо мужчины было мрачно как смерть. «Не переживайте, капитан Багги. Я ответственно отнесся к данному вопросу», — спокойно ответил Дин-Дин. «Эта команда идеально подходит для выполнения моей задачи», — с еле заметным оживлением поделилась улитка. Для тех, кто знал Джея, это был показатель максимальной взволнованности. Лицо Багги исказилось в сложном, нечитаемом выражении. «Вот как», — слабо сказал клоун, лихорадочно подбирая аргументы, «но может мои ребята подойдут больше? Я немного беспокоюсь за тебя. Ты точно уверен, что эта команда надежные и ценящие свою безопасность люди?» — въедливо уточнил Багги. На линии повисла тяжелая тишина. Дин-Дин будто парализовала от точности заданного вопроса, а потом на слизистом туловище улитки выступил холодный пот. «Настало время ужина, меня уже зовут», — быстро протараторил Дин-Дин. «Вы можете не волноваться об мне, сэр. У меня все будет хорошо», — заверила окружающих улитка. «Передайте мои наилучшие пожелания всем остальным. До свидания», — почти крикнул Джей и отключился. «Джей, стой, не делай этого. Это ошибка, парень. Ты совершаешь ошибку», — панически закричал клоун в трубку. «Поздно», — похоронным голосом сказал Маджи. «Мы потеряли пацана. Заткнись, придурок. Парень еще жив», — ударил его Кабаджи. «Ну, он достаточно социализировался, чтобы врать родителям. Это отличный показатель», — попыталась найти каплю позитива Рокси. Все молча повернулись и сурово на нее посмотрели. Доктор невольно замялась, после чего взяла себя в руки. «Не понимаю, почему вы так переживаете, капитан. Джей хороший и послушный ребенок. Просто запретите ему общаться с этим Луффи», — предложила легкий выход женщина. Багги невразумительно застонал, после чего уронил голову на стол. «Я не могу», — глухо сказал мужчина. «Он ни разу не говорил, с кем плывет. Ни одного имени», — пожаловался клоун. «И что?» — не поняла наивная женщина. «Он поймет, что я за ним слежу, вот что», — возмутился Багги, резко поднимая голову. «Я заверил Джея, что не буду за ним следить». «После ИСР парень плохо воспринимает повышенный контроль», — тяжело вздохнул клоун. «А еще хуже, к когда он об этом контроле не знает. Если Джей поймет, что я его обманул, то никогда не сможет мне доверять. Да что там, он может потерять веру во взрослых в принципе, так как слежка за ним оплачивается напрямую ИСОПом. Почти с ненавистью прорычал Багги. Мои ребята целые страницы отчетов ему катают, и в последнее время им пришлось подключать воображение, так как парень вляпался в полное дерьмо. И если об этом дерьме узнает ИСОП, то всему Грантлейну и Арабасте, в частности, полный, а особый настанет нам. Зло воскликнул клоун. Да, согласилась с проблемой Рокси. Угу, грустно вздохнул Маджи. Кабаджи только печально кивнул. Капитан же внезапно потерял весь свой гнев и тяжело осел на стуле. В его глазах плескалась стылая обреченность. Ну почему именно он, Джей? Грустно спросил Багги, обращаясь к уснувшей улитке. Почему отродье грибанного Шанкса? Почему не какой-нибудь Сильвер без башни, Клод взрыватель или Аарон самоубийца? Печально перечислил клоун. Вот недавно в море выплыл какой-то кит, дерется со всем, что движется, нападает на базы дозора и показывает неприличные жесты вице-адмиралам. Хороший, милый парень. Почему не он, а этот проклятый Мугивара Луффи? Почти умоляюще спросил Багги. Это все подростковый возраст, капитан. Дети часто общаются с теми, кого не одобряют их родители, решил ввести мудрое наблюдение Маджи. А мне показалось, что этот Луффи не так уж и плох, осмелилась заметить Рокси. Милый и жизнерадостный ребенок очень храбро противостоял нам, когда капитан Шанкс попросил проверить его решимость. Защищал деревню и даже песика, вспомнила женщина. Мэр даже прослезился, когда рассказывала парня. Багги же только вздохнул. Да, несколько месяцев назад старый друг попросил проверить его наследника при помощи старого, как команда Багги, представления «Плохие пираты грабят бедный Рандштаун». Этот самый Рандштаун был расположен максимально неудачно, точнее слишком удачно. Базы дозора достаточно далеко, удобные морские пути и отличная скрытая бухта, из-за чего часто подвергался нападениям пиратов. К моменту прибытия Багги, жители настолько устали от постоянных нападений, что построили дублер своей деревни. При подплытии пиратов эти гениальные люди срочно уходили в леса, оставляя фальшивую деревню на варварское разграбление. В свое время Багги восхитился коварным разумом и ослиным упрямством местных, ощутив в них родственные души, и решил охранять эту местность. Тем более, что деревня отлично подходила как приманка для всяких отвратительных и антисоциальных элементов, которые нервировали брезгливого клоуна. И таким образом, ранее несчастный, забитый Рандштаун стал настоящей пиратской западней. Местные активно радовались такой перемене, их настрадавшиеся души жаждали возмездия. Со временем, они даже начали помогать команде клоунов дурить новоприплывших пиратов, попутно посылая жалобы в опаздывающий дозор и выбивая денежную компенсацию за многочисленные разрушения. Багги уже говорил, что эти люди ему как родные. Ну, он может повторить. Я не сказал, что парень злой, печально согласился клоун. Он добрый и игривый, как щеночек, но он отродье Шанкса. Ты и понятия не имеешь, насколько это ужасно, Рокс, содрогнулся Багги. У него инстинкт самосохранения лемминга, внимание как у бабочки, и он считает неумолимую, смертельную западню веселым приключением. А самое худшее, у него есть харизма, мрачно сказал Синеволосый. Харизма? Недоуменно переспросила Рокси. Да он не только стремится к смерти, он может убедить тебя прыгнуть следом, мрачно поведал Багги. Маджи и Кабаджи печально кивнули, вспоминая времена, когда друг их капитана заплывал в гости. Это было сокрушительно. На лице Рокси проступило понимание, плавно перешедшее в ужас. Поэтому мы должны успеть, пока Джей не сдался этой гребаной харизме. Мы должны спасти ребенка, грозно сказал Багги, решительно ударив по столу кулаком. Но как? Спросила впечатленная Рокси. Лично, твердо сказал Багги, после чего повернулся к своим первым помощникам. Маджи, перенастрой информационную сеть. Кабаджи, составь курс. Мы плывем на Гранд Лайн, мрачно сказал синеволосый мужчина. Часть 35. Мировая газета. Волны мирно бились о борт Мэри, чайки кричали в небесах, она мне невыразимо, нечеловечески страдала. Еще 5 подходов по 30 раз с перерывом в 5 минут, донесся до трясущейся девушки равнодушный голос. За что? Прохрипела рыжеволосая. Джей не ответил, равнодушно продолжая чистить свое многочисленное оружие. Нами застонала и начала отжиматься по новой. Она сама просила сделать ее сильнее, это было ее желание. Она сама этого захотела, лихорадочно думала девушка. Ха, ха, ха, ха, доносилась сбоку, где очень старательный олененок очень старательно приседал. С тех пор, как Джей снова вошел в их жизнь, Тони Чоппер начал заниматься еще усерднее. «Ха-ха-ха-ха», раздавалось сзади. Это отжимался побитый, но очень довольный Ранозера, таки выбивший сеанс избиения от своего дорогого сенсея. И ладно, Нами знала, что Джей сильный, но он победил мечника 5 ударами. Причем удары были настолько быстрыми, что Нами увидела только один. Сам Зара был искренне поражен возросшим уровнем сенсея, после чего пробормотал что-то вроде: «Настоящий мастер никогда не прекращает учиться», и начал качаться в 3 раза усерднее. Точнее, попробовал. Когда Джей увидел его нагрузки, то дал по башке, провел лекцию о разумном режиме тренировок и связал Падиндину с каким-то мастером меча. После этой беседы Зара прямо воспарил и теперь буквально светился. Более того, он улыбался. «Зара, это было ужасающее зрелище». Хотя больше Нами страшило то, что и так жуткий мечник может стать еще сильнее. Куда уж дальше то, хотя она знает, куда. Пример сидит поблизости и мучает ее отжиманиями. «Ха-ха-ха-ха», весело кричали со стороны палубы. А это были крики их гордого капитана и несменного лидера, который снова мыл палубу. Потому что кто-то на корабле должен это делать, и именно Луффи косячил чаще всех и чаще всех был наказан. В который раз Нами подумала, что у их команды какая-то странная динамика. Капитан выполняет работу Юнги, потому что его пассажир дал капитану по голове и швырнул ему швабру за нарушение дисциплины. «Какое у вас оживленное утро», — мягко сказал второй, не такой тиранический пассажир их корабля. Это была так называемая Ника Робин. Помощница крокодайла с неплохим запасом Белли, конечно, не таким большим, как у одного охотника, и купленным билетом на Гринкмэри. Нами что-то невразумительно прохрипело и отжалось еще раз. «Хотите поучаствовать?» – вежливо спросил Джей. Улыбка женщины еле заметно дрогнула. «Спасибо, но нет», – также вежливо отказалась она. Почему-то Нами почувствовала себя немного отомщенной. В вышине снова крикнула чайка, после чего приземлилась на палубу. На шее птицы висела сумка с сегодняшней газетой. Ника Робин удивленно на нее посмотрела. «Вы читаете мировую газету?» — с легким интересом спросила женщина. «Это Санджи», — моментально открестилась Нами. «Меня кто-то звал?» — донесся до девушки певучий голос. «О, моя газета», — порадовался блондин, протягивая чайке деньги. Та позволила положить их в сумку, после чего уверенно улетела. «Могу ли я одолжить ее после вас?» — спросила Ника Робин. «Конечно, но только после Джея», — легко согласился Кок, открывая очередной выпуск. «Стой, вы двое тоже ее читаете? Зачем?» — пораженно спросила девушка. Она могла понять Санджи. Кок говорил, что эта газета его веселит. Но почему двое людей, отлично добывающих информацию, заинтересованы в этом? «Полезно знать, что читают люди», — спокойно пояснил Джей. «Среди ложных заголовков встречается то, что хочет сказать правительство. К тому же иногда ложные статьи искаженно указывают на правду. К примеру, тот выпуск с королем Арабасты, скрывающим древнее оружие», — поделился наблюдениями парень. Ника Робин согласно кивнула. Санджи продолжал молча стоять и как-то потерянно пялиться на газету, после чего очень медленно ее свернул и молча передал Джею. Тот непонимающе посмотрел на Кока и развернул листок. Прошло 2 минуты. Снайпер не двигался. Прошло 5. Ника Робин заинтересованно подошла к замершему охотнику и молча заглянула ему через плечо. Прошло еще 7 минут. Никто из читавших газету так и не пошевелился. Даже Санджи остался стоять на месте и пялиться в пустоту отсутствующим взглядом. Наконец, Нами не выдержала и подошла к удивительно притягательной газете. И тогда она смогла, наконец, увидеть ее заголовок. «Падение Шичибукая крокодайла» или «Грустная история матери-одиночки» было написано на первой странице. Именно на ней Нами и зависла. Ее разум застрял на полном непонимании написанных букв. Джей еле заметно тряхнул головой и снова уставился на газету. Это отвлекло Нами от застывшего потрясения и дало ей силы читать дальше. Насколько известно нашим преданным читателям, не так давно знаменитая банда Дюгони и Кунг-Фу взяла в заложники правителя Арабасты Нефертити Кобру. Но после тщательного расследования наших преданных журналистов, было выяснено, что бандой руководил знаменитый бывший Шичибукай крокодайл, с целью захватить древнее оружие и поработить мир, началась статья. Кошка-воровка моргнула. В этой писанине странно уживались истина и откровенный бред. Именно это имели в виду Джей и Ника Робин. Как вообще мировая газета осмелилась напечатать слова «Арабаста» и «древнее оружие» в одной статье? К счастью, благодаря великолепной работе морского дозора, переворот был остановлен, дюгони освобождены от рабства, а крокодайл заключен в Импелдаун. И казалось бы, нашим дорогим читателям больше нечего бояться, но не только дюгони кунг-фу угрожали целостности великолепного королевства Арабаста. Согласно информации нашего издания, в перевороте крокодайлу помогал некий Монки Д. Луффи, преданный сын своей преступной матери. Нами моргнула и удивленно воззрилась на газету. Чего? Что за? Возможно, наши читатели хотят узнать, что именно имеет в виду автор данной статьи. Да. Итак, мы готовы поведать вам грустную историю о юной девушке, печально сражавшейся в этом огромном и жестоком мире. Причем здесь какая-то девушка? И причем здесь мать Луффи? Полагаю, многие читатели слышали о некоем Эмпоре Иванкове, правителе острова Камабака и владельце фрукта Хору-Хору-Нуми, фрукта гормонов. Многие знают, что люди, не принимающие свой пол, могут обратиться к королеве острова Акам для прохождения процедуры смены пола. И, по информации нашего издания, бывший шичибукой крокодайл был замечен на данном острове в самом начале своей карьеры. И до посещения данного острова, ни карьеры, ни человека по имени крокодайл никогда не существовало. Да вы верно поняли, дорогие читатели. Судя по озвученным уликам, когда-то бывший шичибукой был женщиной. Челюсть навигатора отвисла и надежно застыла в открытом состоянии. Рядом с ней выругался Зара. И это действительно поразительная и грустная история, скажут наши дорогие читатели, но при чем здесь начинающий пират Мугивара Луффи? Нами ощутила, как по ее спине стекает холодный пот. Она начала подозревать, к чему все идет. Да нет, не может быть. Это довольно смелая теория для нашего издания, но мы надеемся, что наши читатели смогут принять предоставленные доводы. Итак, самым основным и серьезным доводом является тот факт, что Мугивара Луффи оказывал большую поддержку в миссии сэра Крокодайла. Ранее совершенно неизвестный нам пират внезапно появился в обычном море East Blue и начал стремительно набирать славу и влияние. После он перешел на Гранд Лайн, где захватил наследную принцессу Арабасты, Виви. Эта самая принцесса пропала около 2 лет назад и, по нашей теории, находилась в заложниках бывшего шичибукая. Судя по всему, благородный король Арабасты отказывался выдавать местонахождение древнего оружия. Поэтому молодой Мугива разобрал принцессу из места ее задержания и доставил в Арабасту, чтобы усилить давление на короля. Разумеется, преданный родитель не мог терпеть насилие над своим ребенком, поэтому немедленно продемонстрировал местонахождение оружия. Благо благородные дозорные смогли остановить эту кровожадную шайку и спасти королевскую семью. К великому сожалению издания, Мугивари Луффи и его сообщнику Рарана Азара удалось сбежать. Нами продолжала потерянно пялиться в газету. Судя по окружавшей ее тишине, все остальные последовали ее примеру, кроме Луффи, продолжавшего увлеченно драить палубу. Слава всем богам за малые милости. Многие читатели спросят, почему же автор статьи так уверен, что Мугивара Луффи является ребенком бывшей леди Крокодайл, а не ее сообщником. Здесь есть несколько уверенных доказательств. В глазах нами заплескался густой ужас. Во-первых, возраст Мугивары Луффи совпадает с началом карьеры некоего крокодайла. Во-вторых, данный шичибука известен своим крайним недоверием ко всем своим партнерам, но молодому и неизвестному пирату сразу поручили жизненно важный этап операции. И, самое главное свидетельство, как сообщили надежные источники, Мугивара Луффи является сыном революционера, который является близким другом вышеназванного импаря Иванкова. При этом, мать Мугивары Луффи остается неизвестна изданию и по сей день. Несомненно, ее прошлое крайне таинственно, а пропажа трудно объяснима, или она сменила пол и спокойно живет в этом мире под именем знаменитого пирата. Чтобы избежать гонений правительства и обезопасить своего ребенка, бывшая леди была вынуждена сменить пол и оставить сына в East Blue. Сама же она продолжила варварские стремления своего любовника, ужасающим образом обманув правительство, став шичибукаем. После чего решила уничтожить очередное несчастное королевство. Ужасающая история безумной женщины. «Ребят, а что вы здесь стоите?» — заинтересованно донеслось сзади. В первую секунду Джей скомкал газету, во вторую швырнул ее в море, а в третью невозмутимо повернулся к любопытному Мугивари Луффи. Все остальные молча проводили это глазами. «Тебе нельзя такое читать», — сурово сказал Джей. «Никому нельзя», — как-то омертвело произнесла Нами. «В этой газете я видел многое», — тихо сказал Санджи, затягиваясь сигаретой, — «но это уже совершенно другой уровень». Зара молчал и как-то потерянно смотрел на синее-синее небо. Чоппер же доставал из кармашка шляпы какие-то капли. Мугивара Луффи, в последнее время вы никого не злили? Возможно, какого-нибудь журналиста? Деликатно спросила Ника Робин. Луффи, непонимающе на них, посмотрел и молча замотал головой. Где-то далеко, в глубинах Истблю. И все же мне кажется, что это был перебор, капитан, сказала Рокси, пристально рассматривая газету. Я понимаю, крокодил, он тот еще ублюдок, но Мугивара. Багги мрачно на нее покосился, забрал газету и поставил туда жирную синюю галочку. Отродью Шанкса следовало держаться подальше от его пацана. Где-то еще дальше, в глубинах нового мира, в одном высоком дворце. Ва-ха-ха-ха-ха-ха. Громко ржала женщина в светлой маске с паутиной. Ва-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Делала она это со всем возможным комфортом, удачно расположившись на мягком темно-розовом диване. И если сначала женщина смеялась сидя, то к данному моменту она уже лежала на диване, беспомощно обхватив руками живот и сотрясаясь в неконтролируемых приступах хохота. Примерно на этом моменте в зал вошел высокий мужчина в розовой шубе и темных очках. В одной его руке находились два хрустальных бокала, а во второй бутылка элитного вина. Мужчина сделал два шага вперед и удивленно уставился на ржущую без перерыва женщину. Через некоторое время он молча повернулся к блондину и молодой девушке в шапке с кошачьими ушками. Эти двое преданно стояли около дивана и ждали конца приступа своей хозяйки. В руках девушка держала сегодняшнюю газету, открытую на определенной странице. «И давно она так?» – спросил Дон Кихот до Фламинго. «Уже 20 минут без перерыва», – вежливо ответил стоящий рядом блондин. «Глен! Ахахаха! Глен!» – внезапно крикнула задыхающаяся женщина. «Да, хозяйка!» – среагировал парень. «Вырежи это и вставь в рамку, в золотую!» – счастливо воскликнула Арахна. Повесь в моей каюте, я буду смотреть на нее, когда начну уставать от этого мерзкого мира, прохрипела задыхающаяся женщина. Боже, он победил. Это тянет на 10 баллов сразу, махнула рукой информатор. Глен молча кивнула и вынула из внутреннего кармана блокнот с нарисованной на нем турнирной сеткой, после чего поставил 10 черточек напротив синей галочки. Хаем, среагировал Дон Кихот, сверля глазами газету. «Ты все еще играешь в эту глупую игру с другими информаторами?» Бедный Морганс хищно ухмыльнулся до Фламинго. Арахна наконец отсмеялась и расслабленно завалилась на диван. «Скармливать журналистам ложную информацию не только смешно, но и очень выгодно», – пожала плечами женщина. «Теперь, чтобы узнать важную информацию, людям приходится платить информаторам. То есть мне», – весело сказала Арахна. «Конечно, спустя столько лет, это уже не так интересно». Морганс уже даже не пытается сопротивляться, какой бы бред наши люди ему не докладывали. Вот и остается соревноваться, чью дезинформацию он примет на печать. И в этот раз, с огромным отрывом победил синий. «Я могу только молча снять перед ним шляпу», с явным уважением сказала женщина. Дон Кихот заинтересовался словами своего информатора и протянул руку за газетой. Китти немедленно ее отдала, и комната погрузилась в тяжелую тишину. Все присутствующие затаили дыхание. До Фламинго перелистнул страницу, застыл на целых 3 минуты, после чего медленно перелистнул другую. А потом его тело еле заметно передернуло, и он молча опустил мировую газету. «Выясни, что именно этот Мугивара Луффи и крокодайл сделали синему», ровным, невозмутимым тоном приказал Дон Кихот. «А потом скажи мне, я бы хотел обойти это по максимально широкой дуге», с легким потрясением в голосе сказал до Фламинго. «Есть приблизительная цена, будет 2 миллиона белли», легко согласилась женщина. До Фламинго серьезно кивнул, после чего протянул газету обратно Китти. Та бережно ее взяла и куда-то исчезла, возможно, искать золотую рамочку. Дон Кихот, тем временем, аккуратно присел около Арахны, и его тело еле заметно затряслось. «Ку-фу-фу, ку-фу-фу-фу, ку-фу-фу-фу-фу». Информатор посмотрела на ржущее начальство и понимающе кивнула, после чего повернулась к Глену. «Его рамочка должна быть розовой», — дала ценную инструкцию женщина. «На одном пустынном острове где-то в новом мире, капитан рыжеволосых пиратов Шанкс был веселым, энергичным и волевым человеком. Когда на него валились испытания, Шанкс смеялся, когда его пытались уничтожить, капитан только ухмылялся и бежал вперед. Многие бы сказали, что четвертому Йонка неведомый страх и ужас. В этот день он бы с ними поспорил. Какого хрена?» Потрясенно спросил Рокстар, сжимая в руках газету. «Какого хрена? Может, парень льва его съел? Я других вариантов просто не вижу», предположил Лакеру. «Капитан, что якорь сделал капитану Багги?» — напряженно спросил Бен Бакман. На лице Шанкса застыла его обычная веселая улыбка. Казалось, мужчину вообще не волнует материал статьи, но его люди прекрасно знали, что это лишь маска, и по ней можно было определить основные чувства их капитана. Судя по каменности улыбки, их капитан точно знал, где накосячил маленький якорь. Наконец сказал Шанкс, а Исап уже ушел, решил спросить рыжеволосый. Все присутствующие молча заозирались. Наконец, Лаки Ру, который отложил мясо, когда увидел название статьи, уверенно кивнул. Время вечернего звонка. Исап точно его не пропустит, подтвердил Рокстар. Вся команда молча закивала. С тех пор, как потерянный сын Исап повернулся, их снайпер стал гораздо жизнерадостнее, чаще улыбался и стал гораздо меньше пить. Ответственные родители не должны быть алкоголиками. Хотя это не говорило о том, что Исап стал нормальнее. Возможно, это было особенностью клана снайперов или бзиком самого мужчины, но он был крайне сконцентрированным парнем. Стоило ему найти какую-то цель, как снайпер летел к ней, как выпущенная из дула пуля. И если раньше этой целью было найти своего сына, то теперь цель сменилась на максимальное налаживание жизни этого самого сына. Книгами по травмированным подросткам и воспитанию, которые закупил Исап, можно было завалить две каюты. По итогу чтения, мужчина составил план отношений с Усоппом и твердо двигался по нему, не сворачивая ни на сантиметр. А так как важным пунктом этого плана было поддержание стабильной связи со своим сыном, то снайпер мог уйти звонить по Диндину, даже если корабль тонул, или их атаковало очередное морское чудовище, часто оказывающееся кем-то из детей Лин-Лин. Обычные морские твари давно не котировались как угроза в этих морях. Команды Йонка заняли их опустевшую нишу, а один раз снайпер остановился прямо во время атаки пиратов Кайда и просто ушел с ножом, торчащим у него из спины. Да, один из сильнейших снайперов в мире был довольно сконцентрированным человеком. Иногда это было великим преимуществом для всей команды рыжеволосых. Но в другие времена, Шанкс очень тяжело вздохнул и решил поделиться своей тяжкой ношей знаний с товарищами. Джей решил некоторое время поплавать с Луффи, наконец сказал капитан. В этот момент на песчаном берегу повисла мгновенная тишина. Через секунду, кто-то поперхнулся выпивкой и начал задушенно кашлять. Никто не помог сотоварищу в беде, им было не до того. В этот момент у всех присутствующих в голове проносились мысли, и все эти мысли касались конкретного человека. Пираты команды Рыжеволосого почти синхронно повернулись к своему кораблю. В этот момент Исап как раз сидел на палубе и оживленно разговаривал с маленьким Диндином. На его лице было написано явное, незамутненное счастье. «Вот дерьмо», — донеслось из дружной толпы на берегу. «А ведь якорь был таким молодым. Я держал его вот этими вот руками», — всхлипнул еще кто-то. «Жаль Крока». «Рикошетом мужика зацепило», — сочувствующе сказал третий. Все задумчиво закивали и с неким трепетом уставились на покрытый буквами кусок бумаги. Казалось, от него исходит ощутимая аура ужаса и тьмы. «Нам нужен план», — сурово сказал Бен Бакман, вытаскивая из-за пазухи карту. Все с надеждой на него посмотрели. У Бена всегда был план. Бен был надежен как скала. «Наша главная проблема – это война территорий. Кайда пока бездействует, но большая мамочка решила прощупать Голгас. Если мы исчезнем, то она заметит это первой», – начал сосредоточенно бормотать первый помощник, «значит только часть людей. Но если война войдет в открытую фазу, нам точно нельзя разделять силы. Значит нужно». Погрузился в планирование мужчина. Бакс уже занимается этим, решил вмешаться в бормотание Шанкс. Первый помощник раздраженно отмахнулся, продолжая пялиться в карту. «Я не сомневаюсь в способностях капитана Багги, но его информационная сеть создана для шпионажа, а не атаки. Его люди хороши в скрытности, но только сама команда имеет высокие боевые навыки», — отрезал Бен, чтобы не думал Исап. «Джей очень сильный ребенок. Если он не захочет уходить, то он поплыл лично», — кратко сказал Йонка. И вновь на берегу повисла онемевшая тишина. У парня, который ранее подавился пивом, отвисла челюсть. Даже обычно невозмутимый Бен Бакман был удивлен. «Действительно, но его», — осторожно начал первый помощник, после чего прервался. «Его фобия», — хотел сказать Бен, и все члены команды рыжеволосых поняли его без слов. Капитан Багги, лучший друг и неназванный брат их капитана, имел несколько странных фобий и необъяснимых психических проблем. Самой основной была его полная и незыблемая уверенность в том, что он слабак. И это несмотря на тот ужасающий факт, что капитан Багги имел поражающую точностью и обширностью волю наблюдения, идеально контролировал и, в конце концов, пробудил свой дьявольский фрукт, который в этом виде обладал довольно жуткими эффектами, имел высокий уровень интеллекта, высокие познания в анатомии, взрывчатке и химии, а также самостоятельно изобрел технику подавления своего присутствия, после чего научил ей весь свой экипаж, который тоже состоял из людей, изучивших волю. Если дополнить это его обширнейшей информационной сетью, то вырисовывался очень жуткий человек. Даже без техники сокрытия с ним трудно было иметь дело. С ней, и адмирал может не понять, что же его убило. И вот это вот чудовище было свято уверено, что он довольно слабый парень и обладал сильнейшим отвращением к Грант-Лейну. Капитан Шанкс объяснял это их непростым детством на корабле Золотого Роджера, невнимательностью к обучению Багги на том же корабле и последующей дикой охотой на учеников Роджера. Иначе говоря, детство капитана Багги прошло в окружении чудовищ из чудовищ, а потом он провел его вместе с капитаном Шанксом, который стал самым молодым Йонка в истории этого титула. Если ты всегда окружен людьми на уровне Йонка и враги твоего капитана люди на этом уровне, то ты невольно падешь духом, и заимеешь дикое желание с подобными людьми никогда больше не встречаться. Так что пираты рыжеволосых могли понять фобию капитана Багги. Для него вступить на Гранд Лайн, это все равно, что поплыть на территорию воина Йонка, может даже чуть страшнее. Капитан Шанкс грустно улыбнулся. «Багс понимает наши проблемы и тоже беспокоится о Джее», просто сказал капитан, «мы не можем уплыть сейчас», поэтому он решил действовать. Кто-то из толпы всхлипнул, а другой высморкался в платочек. Плечи Бенна расслабились, и он убрал карту обратно. Это может быть полезно для капитана Багги. Люди могут преодолеть свои страхи, если сталкиваются с ними лично, спокойно заметил Бакман. Вся команда умудренно закивала, после чего Рокстар задумчиво потер подбородок. А если такое дело, может убить об капитана Багги каких-нибудь лишних людей, и море почистим и самооценку ему поднимем, предложил совсем не коварный парень. Хэм-эм-эм-эм-эм. Хором задумались пираты рыжеволосых. Не, он точно узнает. Его информационная сеть нас закопает, немного обеспокоенно заметил Лаки Ру, откусывая очередной кусок мяса. У-у-у-у-у-у. Опечалились мужики, но потом заметили, как по лицу их капитана расползается полная хищного ликования улыбка. Не узнает, зловеще сказал Шанкс, у меня есть союзник на их корабле. Где-то очень далеко чихнула светловолосая женщина в белом халате. Часть 36. Яркое прибытие. Джей сидел в вороньем гнезде и расслабленно чистил Винни. За те дни, что прошли с его найма команды смертников, произошло много удивительных и разнообразных событий. Каждый день происходило что-то новое. К примеру, недавно их корабль чуть не заплыл в самую настоящую радугу. Конец радуги просто оканчивался в море, и от него распространялись какие-то лучики света. Бывалый ветеран Гранд Лайна никогда не видел подобный феномен. Он многих феноменов, сопровождавших команду смертников, никогда ранее не встречал, и большая часть из этих феноменов была смертельно опасна. Со временем, Джей начал думать, что команда смертников проклята, или их капитан и вправду жрец какой-то религии самоубийц, что никак не может выполнить свой долг и помереть. Вот его божество и посылает Мугивари свои благословения. Примерно на этой мысли, снайпер услышал уже привычные крики ужаса, и еще более привычные. Джей. Парень тяжело вздохнул и спрыгнул. Внизу его уже ждала посеревшая от ужаса кошка-воровка. Встретив его вопросительный взгляд, она медленно подняла палец в небо. Снайпер недоуменно моргнул и поднял голову. На них падал древний галеон. Джей моргнул, тряхнул головой, после чего снова поднял голову. Галеон стал ближе. Это не так странно, как радуга, но определенно страннее подводной лодки с карликами. Да, такое тоже было. «И что ты от меня хочешь?» – спросил наконец парень. Почему Джей был так спокоен? Судя по траектории падения, галеон упадет рядом с ними, а не на них. Поэтому не было смысла паниковать и бегать по округе. Учитывая везучесть Мугивар, Джей предпочитал экономить силы. Навигатор же отвлеклась от омертвевшего разглядывания огромного корабля и повернулась к снайперу. После чего, с совершенно серьезным лицом сказала: «Убери это». Джей непонимающе на нее уставился, после чего снова поднял голову. По мере приближения, галеон становился все больше. «Я что, по-твоему, бог?» – максимально ядовито спросил снайпер. Девушка открыла рот, чтобы что-то ответить, и тут галеон, наконец-то, упал в воду. Потрепанный корабль Мугивар закачала на волнах, и большая часть из них повалилась на палубу. Джей остался невозмутимо стоять и окатываться щедрыми порциями морской воды. Спустя три мокрых волны, снайпер тоже предпочел лечь. Через некоторое время вода немного успокоилась, и все присутствующие на корабле смогли медленно встать. С Джея текло. Парень оценил масштабы произошедшего и мысленно отметил шкалу невозможных вещей на сегодня выполненной. С этой успокаивающей мыслью, парень двинулся обратно, пока кошка-воровка лихорадочно обдумывала варианты ограбления затонувшего корабля. Спустя полчаса около корабля остановилось судно людей-обезьян. Джей расслабленно их проигнорировал. Спустя еще несколько минут, люди-обезьяны стали поднимать затонувший корабль. Джей с легким интересом наблюдал за происходящим. Еще несколько минут спустя, поднимаемый корабль заглотила огромная черепаха. Снайпер немного напрягся. Ему казалось, что он вычислил квоту странностей на день. Возможно ли, что со временем она растет? А потом небо потемнело, и появились огромные теневые фигуры. Джей очень и очень тяжело вздохнул, после чего стал готовить улучшенную ракетницу. Но тут корабль сильно ускорился, и вскоре парень потерял огромные тени из виду. Снайпер удивленно посмотрел вниз и узрел задолбанных и крайне решительных мугивар, которые крайне решительно гребли от этого места на веслах. Парень одобрительно на них посмотрел, видно, подобный накал событий был слишком серьезен даже для привычной команды смертников. Итак, тени остались позади, и Джей спокойно расположился в гнезде. Через несколько минут мугивары осознали, что жуткие тени исчезли с горизонта и перестали так агрессивно грести. Постепенно привычный ко всему экипаж успокоился и продолжил свою привычную, полную хаоса рутину. Со временем, климат вокруг корабля уверенно стабилизировался, установилась приятная теплая погода, ветер выровнялся и прекратились осадки. Джей мысленно прикинул карту местности и уверенно кивнул. Они приближались к Моктауну, неказистому острову без важной инфраструктуры и централизованного правительства. Для пиратов, это было некой перевалочной базой и местом расслабленного отдыха. Для Джея, острова на вроде Моктауна являлись хорошей кормушкой. Парень хищно усмехнулся и начал полировать винни, а потом в поле зрения снайпера что-то мелькнуло, и снизу донесся глухой стук. Парень опустил глаза вниз и увидел четырех чаек, безжизненно лежащих на досках палубы. Снайпер поднял глаза и окинул окрестности внимательным взглядом, вокруг никого не было. Джей нахмурился и снова посмотрел вниз. По палубе бегал взволнованный доктор Чоппер и выяснял причину смерти птиц. Через несколько секунд маленький олень вытащил из птичьей тушки пулю. Снайпер нахмурился сильнее, а потом медленно поднял винни и мысленно рассчитал траекторию выстрела. На крыше старого здания сидел высокий, тонкий человек. Он был одет в белую рубашку, темные штаны и темную шапку в виде полумесяца. В руках этот странный мужчина сжимал не менее странную винтовку с кучей механизмов и шестеренок. Несколько секунд назад этот человек выстрелил в никуда. Казалось бы, он промахнулся, но лицо мужчины было вполне довольным. Он немного нахмурился на самом последнем выстреле, но вскоре его лицо разгладилось. Неизвестный опустил оружие и удовлетворенно кивнул. А потом, буквально за одну секунду, около мужчины прозвучало четыре хрустящих звука. Неизвестный мгновенно среагировал, сразу сменив свою позицию, после чего обернулся и задумчиво уставился на покинутую крышу. Около места, где сидел мужчина, располагались четыре пулевых отверстия. Выстрелы были произведены почти одновременно и складывались в точный до сантиметра, аккуратный квадрат. И самым жутким было то, что раньше стрелок сидел ровно посередине этого квадрата. «ХМ», только и сказал неизвестный. Нами шла сквозь толпу немытых мужиков бандитской наружности. Периодически рядом раздавались взрывы пьяного хохота, звуки ударов и болезненные хрипы. Девушка поежилась и подошла вплотную к Луффейзера. Жаль, что как только корабль пришвартовался к острову, Джей и Робин исчезли по своим делам. К счастью, оставались Луффи, Зара и Санджи. В итоге, Кок остался сторожить корабль, а капитан с первым помощником двинулись на разведку. Нами пошла с ними в тщетной надежде, что с ее помощью этот остров не будет разрушен командой Мугивар. Хотя, судя по острову, ему лучше было затонуть. До девушки донесся звук разбивающегося стекла, и навигатор болезненно поморщилась. Нами ненавидела подобные места еще с тех времен, когда отчаянно добывала деньги. Они были слишком опасны, но теперь у нее была мощная охрана. Нами, смотри, бар, весело ткнул пальцем Луффи. Пойдем. Хорошо, уверенно согласилась девушка, Только ни с кем не деритесь. Нам нужно выяснить информацию про небесный остров», — попросила рыжеволосая. Луффи весело закивал и умчался к бару. Нами же тяжело вздохнула и истово понадеялась, что это путешествие закончится хорошо. Оно не закончилось. Мало того, что все сидящие в баре высмеяли их вопрос о небесном острове, так еще и какой-то белыми начал избивать Луффизера, и те даже не сопротивлялись. Конечно, Нами просила их ни с кем не драться, но это уже перебор. Девушка стояла посреди грязного помещения, выслушивала мерзкий смех этих бандитов и смотрела, как членов ее команды грубо избивают. И эти придурки даже не пытались сопротивляться. Что они творят вообще? И в тот момент, когда девушка хотела громко задать этот важный вопрос, в бар ворвался очередной запыхавшийся бандит. И выглядел он так, будто узрел смерть во плоти, его лицо было бледно как бумага, ноги и руки ощутимо тряслись, а на лице был написан неописуемый, выплескивающийся через край ужас. Это было настолько впечатляющее зрелище, что все в баре остановились и устремили на него свои взгляды. Мужчина открыл рот и дрожащими губами сказал: «Т-т-т там!» – прохрипел бандит. «Та-та-та-та-ам!» – почти простонал он. Один из прихвостней того самого белыми начал раздражаться. «Что там? Говори уже!» – крикнул он. «Там жнец!» – сказал трясущийся мужик. В баре повисла мгновенная, мертвая тишина. Нами удивленно моргнула и окинула бар взглядом. Теперь все присутствующие бандиты выглядели так, будто лично узрели свою смерть, а команда белыми смотрела ей прямо в лицо и оценивала степень заточенности косы. Прихвостень белыми содрогнулся, после чего на его лице отразилось явное раздражение. «Да откуда ты это взял? Чтобы это чудовище лично приперлось на наш жалкий остров?» — фыркнул прихвостень. «Решил запугать нас? Сотрудничаешь с этими ничтожествами?» — прорычал мужчина, махнув рукой в направлении избитого Луффи. Серый от ужаса бандит окинул прихвостня мертвым взглядом. «Он ходит по городу и выясняет, у кого самая высокая награда», — поведал много чего переживший мужик. «И теперь, колдел у тигриная шкура мертв», — прохрипел бандит. И снова в баре повисла долгая, тяжелая тишина, а потом все молча повернулись к пиратам белыми. Сами же пираты были бледны как смерть. Один из них начал так активно трястись, что задрожали бутылки на соседнем столе. Тем временем, Нами стояла на некотором отдалении и молча думала.